Старшему Упсуру с сопровождающими разрешен проход. Надеюсь, двухсторонний. Надеюсь, нас от Пурка-Тураяса не отрезало. Вернуться мы все-таки планировали. Учебный артефакт оказался в соседней комнате, и через несколько минут на моем лбу несколько изменился знак Аркха. А на моей руке, теперь правой, появился новый браслет с фиолетовыми бусинами. То есть заклинания не некроманские, как у Менахима бусины серыми были, но чьи? Узнаю, когда бусина инструкция засветится. Новую версию знака на лбу я не видел, но кололо меня туда дважды. По логике должно было зафиксировать освоение браслета Силпина и поднять уровень Ликхаха. Надо будет потом в зеркало посмотреть. Мне ведь эти знания проверили и подтвердили. Я теперь Махди Ликхах, то есть средний. Большая бусина на браслете пока не светится, но по прошлому опыту знаю, сделает это не позднее, чем завтра. Ничего интересного от нового сообщения не жду. Только понять надо, на что же учусь. И, наверное, новое звание присвоит. Должен буду Балином, старшим воином, стать. Надеюсь, на действительную службу пока не мобилизуют. Ладно, это все лирика. Меня Амалия заждалась. Подошел к ней, сказал, что все в порядке, и наш маленький отряд двинулся искать выход из этого комплекса ушедших. Оказалось, ничего сложного. План комплекса я уже знал. Видимо, дополнительная услуга портала или учебного артефакта. Главное, что есть. Вот мы и дошли. Передо мной стена со следами отпечатков ладоней. А вот что там за стеной? Не стал тянуть и открыл проход. Мы оказались снова в пещере, только уже неосвещенной. Не проблема, мне-то свет не обязателен, но ради Амалии вытащил из багажа магический светильник, и мы аккуратно двинулись вперед. Шли довольно долго. На самом деле нет, километра два, но под землей наш путь нам очень долгим показался. Дорогу запоминал, так как в наш проход несколько раз то слева, то справа вливались другие ходы. Потом была еще одна стена и снова с отпечатками ладоней, а за ней уже довольно широкий карниз на склоне какой-то горы. Была ночь, так что дальше мы идти не решились, только посмотрели по сторонам при свете звезд и луны. Горы вокруг высоченные. Мы где-то еще относительно низко, а вот над нами тут и там снежные шапки поблескивают. Идти дальше в темноте мы не рискнули. Наоборот, я снова открыл вход в пещеру, и мы вернулись в нее, решив отдохнуть до утра. «Как там красиво!» — тихонько сказала Амалия. Я согласно покивал, стараясь сохранять спокойствие. В звездах я разбираюсь плохо, но что-то очень похожее на ковши большой и малый медведец успел заметить. И луна какого-то очень знакомого размера и цвета. Неужели великий император никогда не обманывает? Или все-таки показалось? Конец книги.